Глава 5. «Закончила?» Слова произносит, словно лес рубит. Каждая фраза — точный удар по моим оголённым нервам. Мы выходим из комнаты, и он прикрывает дверь. Я бросаю последний взгляд на малыша, мирно посапывающего на кровати. Сердце кровью обливается. «Прости, милый, но когда ты проснешься, меня рядом уже не будет. Надеюсь, о тебе хорошо здесь позаботиться. Если что-то случится, пытаюсь подобрать слова, если вдруг в новостях я увижу что-то подозрительное, то сразу пойду в полицию. Буду свидетелем. Если понадобится, в суде буду выступать». Он сначала не понимает, но потом до него начинает доходить смысл моих слов. Суровое мужское лицо вытягивается, лоб морщится, словно ему неприятно становится. «Ты за кого меня принимаешь?» «Вы меня похитили!» Не могу сдержаться и выкрикиваю ему в лицо. «За кого я должна вас принимать?» Мы уже на первом этаже, далеко от ребенка, и можно немного пошуметь. Можно выплеснуть все накопившиеся эмоции, все невысказанные претензии. «Нанял», — непреклонно чеканит он. «Ты неплохо справилась. Поработаешь на меня еще неделю». Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. И ответ, конечно, приходит сразу. «Нет!» «Ты не поняла, Снегурочка. Это не вопрос». «Это вы не поняли. И не надо звать меня Снегурочкой. У меня есть имя. Впрочем, вам его знать не обязательно. Хочется поставить мужчину на место, но чувствую, этот противник мне не по зубам. Остается лишь крепче сжать кулаки и развернуться к выходу. Что бы он ни говорил, а поступать так, как хочет этот мужчина, я не буду». «Куда?» «Домой». Снимаю шубку с вешалки. Она еще влажная и заметно потрёпанная после всего пережитого. Но ничего. Дома я приведу ее в порядок. Куплю горошка, сделаю вкусное оливье и забуду все, что произошло со мной в эту странную новогоднюю ночь. «Такси сюда не приедет». Он как-то очень быстро оказывается рядом. Ничего не делает, не пытается меня остановить. Только смотрит. Но так, что у меня ноги подрагивать начинают. Значит, пешком пойду. «Что бы ты там обо мне ни решила, но я не бандит и не преступник», — произносит так неожиданно, что я даже замираю, не застегнув пару пуговиц. «Я не хочу проблем с полицией, если вдруг твой труп найдут рядом с моим домом». «Ах, вот в чем дело. А я уж было подумала, что он действительно за меня переживает. Наивная». «Не волнуйтесь, я постараюсь уйти подальше, чтобы вас ни в чем не заподозрили». Дергаю входную дверь, но широкая ладонь ложится на мое запястье. От касания его кожи слегка продирает ознобом, словно ледяным снежком на руку посыпали. Хотя она у него теплая, очень даже. «Тебя отвезет мой шофер, не Снегурочка. Но завтра, вернее, уже сегодня, я жду тебя здесь обратно». «Вот еще. Руку выдергиваю, он не держит, отпускает. «В 9 утра шофер будет у твоего подъезда. Не выйдешь, пеняй на себя. Но я все же советую послушаться, пока я прошу по-хорошему». «Это по-хорошему?» Моему возмущению нет предела. Этот богач решил, что он тут бог, и все должны ему поклоняться. Только я не собираюсь. Да и что он сделает? Я обычный учитель в средней муниципальной школе, а не какая-нибудь известная фигура, которую можно шантажировать. С меня и взять нечего, кроме этой шубки. «Да, это по-хорошему. Поверь, по-плохому тебе не понравится». «Мне и сейчас не нравится». Выхожу, и он тоже шагает, как есть, на ледяное крыльцо. Прямо в строгом пиджаке, в котором был все это время, будто только что с роскошного дорогого приема вернулся. Так и хочется спросить, не холодно? «Держи, скоро пригодится». Протягивает небольшую карточку. Мне и читать не надо, чтобы понять. Там его номер телефона и фамилия. Беру чисто на автомате, пихаю в карман шубки. Хотя уверена, что звонить не буду. По дороге выброшу и видеться с этим мужчиной тоже больше не собираюсь. Но прежде чем шагнуть в ледяной плен, оборачиваюсь. «Пожалуйста, позаботьтесь о ребенке». Голос слегка дрожит, уверена, это от холода. Он ни в чем не виноват. Если сами не можете за ним следить, наймите хотя бы профессиональную няню. Ребенок заслуживает хорошего отношения. Он смотрит на меня, не спуская глаз. Кажется, хочет что-то сказать, но в итоге не произносит ни слова. На замерзшем ледяном крыльце его огромная фигура, как темная глыба льда, как мощный арктический айсберг, зачем-то вдруг приплывший в наши широты. Ему здесь не место. Но тем не менее он не сворачивает с пути, прет напролом. Таков этот мужчина. Разворачиваюсь и ухожу. Ворота передо мной сами разъезжаются. Видимо, он нажал кнопку на пульте. Смирился, что меня ему силой не заставить, и отпустил. Правда, не бандит. Просто напыщенный богач-самодур. Пускай спасибо скажет, что я в полицию не пойду писать на него заявление о похищении. Не потому, что не хочу, но как представлю эти круги бюрократического и не только ада, а он в результате просто откупится. А может, и связи свои подключит. У такого мужчины они наверняка есть. На пару мгновений чувствую себя довольно беспомощной. Кто я? Обычный учитель. Без поддержки, без крепкого плеча рядом. У меня ведь даже мужа нет, который бы мог постоять за меня, подбодрить. Не звонить же пожилым родителям, чтобы вывалить на них свои проблемы. Я так не делаю. Даже когда в школе окончательно допекут и желание только одно — написать заявление на увольнение. Даже тогда я, скрипя зубами, продолжаю двигаться дальше. Вот и сейчас раскисать не собираюсь. Сигнал позади заставляет подпрыгнуть. Я и не заметила, что иду прямо по центру дороги. Впрочем, я и не думала, что в такое время здесь может быть какое-то движение. Ведь даже связь поймать не удалось для вызова такси. Отхожу в сторону, чтобы пропустить автомобиль. Черный знакомый внедорожник тормозит рядом. Дверца открывается. «Садитесь, велено подвести», — доносится голос Василия. Он уже отошел от зрелища грязного подгузника, по крайней мере, цвет лица больше не такой бледный. Пару секунд размышляю. Можно включить гордость и топать неизвестно куда, неизвестно сколько, по утреннему новогоднему морозцу. Но мы не из гордых, не аристократических кровей. Мы из скромной рабочей семьи. Поэтому быстро залезаю в теплую машину, где печка шпарит на полную. Называю адрес. Водитель также молча срывается с места. Вокруг тепло, комфорт и уют. Но в душе неспокойно. Все мысли о малыше и мужчине, с которым я его оставила. Может, не надо было? Может, я совершила ошибку? Но что я могу? Я ведь ему даже не мать. И все же сердце кричит, что надо было остаться. Хорошо, что решение принимает мозг.